Интерлюдия. Третий акт. Арвир. Блуждание. В неком коридоре некого здания, куда не доставал свет солнца, скрываясь в тенях, встретились два человека. «Прости за ожидание, Арвир. Ты прилично опоздала, девица. Наносила косметику? Мне бы хотелось, чтобы меня всегда звали Ксео. К тому же я опоздал не из-за косметики». Тот, кто представился как Ксео, пришел к освещенной солнцем части коридора. Человек в одеждах из темной, поглощающей свет материи, вышел на свет. «То есть насчет девицы возражения не будет? Я же много раз говорил, меня что парнем, что девицей называть можно». Он обладал мягкой внешностью, а в его черных глазах скрывались доброта и печаль. Его ровные губы горделиво блестели, будто чем-то смазанные. Черты выступавшего из-под капюшона симметричного лица были настолько неопределенными, что никто не сумел бы установить по ним пол. «Ну же, я прошу, определись четко. Мужчина ты или женщина? Ну или дай хоть какую-нибудь подсказку. Мы с тобой уже достаточно знакомы. Может, ты прояснишься наконец, а?» «Хе-хе, это не важно». «Чёрт, ладно. Почему ты так долго собирался?» — спросил парень по имени Арвир, прислонившись к стене коридора. Он был высоким и тощим. Несмотря на острые черты лица, с которого как будто стесали все лишнее, он обладал немного детскими глазами, которые создавали какое-то впечатление спокойствия. Поскольку одежда парня состояла из мешковатых штанов джутового цвета, рубашки с короткими рукавами и нацепленные поверх нее жилетки из черной кожи, выглядел он весьма беззаботно. На шее у него тускло поблескивала серебряная цепочка, однако с первого взгляда на нее было ясно, что она слишком уж дешевая для того, чтобы надевать ее ради моды. Гладил кошку, которую я встретил по пути сюда. Потратил много времени, убеждая ее поиграть в другой раз. «Только не говори мне, что общался с ненакошачьим». «Нет, на музыкальном языке Селафена». «Дурак, кошка ни за что не поймет настолько сложные вещи». «Неправда. С помощью песнопенина Селафена можно призывать птиц, цветы и травы. И ты думаешь, что неспособные понять музыкальный язык птицы ответили бы на наш зов?» Услышав спокойное возражение Ксео, Арвир некоторое время молчал, а потом произнес: «Если, посылая зов на музыкальном языке Селафена, можно призвать птиц, то значит, что с такими птицами изначально можно общаться на нем? Эта теория не выглядит рабочей. Или же ты скажешь, что можно получить ответ от самых обычных растений, обратившись к ним на музыкальном языке?» Закончив говорить, парень потер затылок, будто признавая свое поражение. Наличие ответа зависит от того, резонируют ли способности спрашивающего с тем, кому задают вопрос. Самый очевидный пример – истинные духи. Они разговаривают только с теми, кого считают достойными. Ты ведь тоже знаешь об этом, Арвир? Истинные духи и сорняки по сути одно и то же. Твои принципы по-прежнему непонятны. Правда? Приму за комплимент. Комплимент? Устало вздохнул Арвир, а Ксио абсолютно невинно улыбнулся в ответ. Но ведь это так. В какой бы точке мира ты ни находился и кем бы ни был твой собеседник, звуки музыкального языка Селафена всегда достигнут его. Так устроен наш мир. Именно по этой причине возможно исполнять песнопение. Однако существуют исключения. Мантры. Между слышащими их и теми, кто не может услышать, есть четкое различие. Припоминаю, ты мне о них рассказывал. Как там? Можно сказать, что мантры — это древние Селафена, да? Такой ответ бесконечно близок к 100 баллам. И все равно это ноль. Эй, это уж слишком жестоко. Но даже если я ей попытаюсь объяснить, то ты скажешь: «Слишком сложно, я пас». «Избежишь, не так ли, Арвир?» С довольным видом спросил Ксео, а затем, немного расслабившись, пожал плечами. Похоже, мир Аркейн-Дуранс из Академии Тремия тоже осознал существование мантр, но пока еще не добрался до их смысла. Впрочем, даже если он и попробует их расшифровать, скорее всего, эта попытка закончится ничем. «Из-за сложности?» «Я же сказал, мантры выбирают слушатели». В настоящее время в нашем мире ими преднамеренно пользуется только настройщик песнопения пустоты – Армаририс. Кто бы ни пытался расшифровать мантры, Армаририс не примет никого, кроме Клюэль. «А, хватит. Для меня это слишком сложно». Арвир поднял руки, словно говоря, что сдается. Невольно улыбнувшись в ответ, Ксео зашагал по коридору. «Рассвет начал действовать. Нам тоже пора идти». «Что? Разве нам не надо гнаться за Мишдором?» Даже услышав вопрос удивленного Арвира, Ксио не стал останавливаться. «Нужные люди соберутся в нужном месте и в нужное время, в том числе и Мишдор. Вместо того, чтобы бросаться в погоню, мы можем встретиться с ним там. Ладно, ладно. Ну и куда идем? В Главное управление Келбергского исследовательского института. Похоже, там нас ожидает финал.